Напряжение спало и все задвигались. «Молодец, Паша, отлично сработал», — похвалил я его. Бирюк молча кивнул. «Да и ты, сотник, не сплоховал. Я аж дернулся в сторону, когда Халид кинулся к тебе, а ты и глазом не моргнул. Силен, неужто смерти не боишься, Петр Алексич? Отчего же, боюсь, ее только дурак не боится, да и то опасается. А то, что не шелохнулся, так это от страха, Епифан Степанович». Все засмеялись, даже Бирюк стал улыбаться. Глава 5. Князь Андрей. Андрей вместе с дежурным десятком пришел на кордон. Его, после набега, построили на новом месте. Лежал, завернувшись в бурку, и вспоминал прошедшие события. С удовлетворением отметил, что пройти 5 верст со всей амуницией не составляло никакого труда. Ничего не болело и мышцы не ныли. Заметно прибавилось силы и ловкости. Сейчас я не выглядел скучающим и изнеженным гвардейским офицериком. Я уже не был отстраненным элементом полусотни, а был ее командиром. Все, что умел я, было вбито командиром мне в мозг и очень глубоко. Единственное, что я не могу принять до конца, это зачистка и контроль. Умом понимаю необходимость данного действия в бою, но после него не принимает сердце. Слава богу, пока не пришлось добивать никого, все делали мои бойцы. У них не вызывает это отторжение и неприятие. Командир сказал, значит, так надо. Особенно выделялась из всех банда командира. Все из первого набора, умелые, хорошо обученные и преданные ему. Он сам постоянно тренировал и обучал их всему, что умел сам. Мне разрешалось принимать участие во всех тренировках и даже приветствовалось, чем я и пользовался. Моя манера фехтовать сильно изменилась под влиянием командира. Мой уровень заметно вырос, а прежнее обучение давало значительную фору по сравнению с другими. Но все равно мне было далеко до мастерства сотника. Бойцы из его гвардии выполнят любой приказ. Особенно Савва, он просто боготворит сотника, стараясь быть похожим на него. Доходило до смешного. Как-то, занимаясь канцелярщиной в штабе, Саня, стесняясь и краснея, спросил у меня: «Андрей Владимирович, может, скажешь мне, что такое творит сотник сады?» Она так смотрит на него, как кошка на сметану. «Или у вас, господ, это дело как-то иначе происходит?» Я растерялся и с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, потому как видел, вопрос задан на полном серьезе. Ну и что ответить ему? Мой первый бой, не забуду его до конца жизни. Тот страх, который я пережил до того момента, пока не прозвучал первый залп, это несущаяся на тебя масса всадников и чувство неотвратимой смерти, стирает все другие эмоции. Все происходило не так, как представлялось в мечтах. Резкий окрик сотника вывел меня из оцепенения, и включилось тело, которое стало автоматически выполнять все то, что вбивалось на бесконечных и нудных тренировках. Только тогда начинаешь понимать, для чего эта муштра. Наверное, все то же испытывали новички, участвующие в первом бою. Радость победы, когда твой враг поверженный бежит. И второй бой, когда отражали набег на базу. Да было волнение, нетерпеливость ожидания, но не страха. Я был уверен в нашей победе, и мы победили. Тот ужас и потрясение, когда я стал свидетелем поединка сотника с 4 противниками. Он не сражался, он их убивал, хладнокровно и жестоко, буквально порубил на большие куски. После окончания поединка, никто не решался подходить к нему. Савва кричал сотнику, пытаясь привести его в чувство. И его взгляд, пустой и холодный, меня сковало от страха, когда он мимолетно скользнул по мне. Не стал спрашивать командира, почему он так мягко обошелся с Есаулом, который злонамеренно оскорбил его. Я знаю, он боялся разбудить в себе зверя, живущего в нем, готового вырваться на волю. Вот такой мой командир, веселый, отзывчивый, добрый и одновременно воплощение ужаса и жестокости. Как это все уживается в нем, не понимаю. Конечно, Мары, о которой сотник запретил мечтать и смотреть в ее сторону. Я и не смотрел, но мечтать он запретить не может. Никогда не был обделен женским вниманием, побывал в кроватях многих светских львиц, думая о том, какой я неотразимый покоритель женских сердец. Лишь позже пришло понимание, что не они, а я, был игрушкой в умелых руках. И не я их пользовал, а меня. Это сейчас знаю, как все происходит на самом деле. Воспоминания о моем отъезде на Кавказ причиняют особую горечь и стыд. Молчаливый отец и рыдающая мать. Сколько боли и разочарования было в глазах отца и страдания матери. Тогда мне было неприятно и неловко, хотелось быстрее покончить с проводами и уехать. Понимание того, что я стал причиной всех неприятностей нашей семьи, только сейчас стал осознанным и от этого еще более неприятным. А, Мары, не знаю даже, как определить свои чувства к ней. Когда, в первый раз, увидел во дворе дома Хаджи Али, я не мог отвести взгляда от нее. Вся такая воздушная, хрупкая и большие черные глаза. Она напоминала маленького олененка, который бегал вокруг Азамата и с любопытством совал свой нос всюду, куда только возможно. Видимо, учитывая серьезную опасность нападения, никто особо не обращал внимания на то, что она бегает по двору. Обычно горянки стараются не показываться на глаза мужчинам, тем более незнакомым. Как сказал сотник, ей 15 лет, уже невеста. Нет, я не страдаю и не мучаюсь ночами, аппетит, дай бог каждому, но воспоминания Эмары делают мою жизнь светлее и радостней. Я чувствую, что это взаимно. Командир, Харунжи, кто-то трясет меня за плечо. Поснедай и выступать пора. Да, Осип, встаю. Вот, это я замечтался, часа на два. Глава 6. Прошло 2 дня и я ждал Халида. Выяснилось, что Иркин знает аварский на уровне Епифана, все понимает, говорит плохо, но понять можно. В полдень дежурный у ворот доложил, что пришел джигит по имени Халид и просится ко мне. Иркин, приведи его. Со мной в штабе сидел Андрей и Савва, Бирюк у входа на лавке. Показал несколько приемов работы с ножом, ласточку, щучку, вертушку. Игра ножом в руке отвлекает внимание противника и позволяет быстро менять его положение в руке. Но эти приемы требуют большого умения и длительной тренировки. Банально уронишь нож в неподходящий момент. Вот и сидел Бирюк, вертел нож в руке. Савва и Иркин равнодушно отнеслись к новому приему, у них профили другие. Вошел Халид, за ним Иркин. «Салам алейкум, господин», — поклонился Халид. «Все тот же прикид, видимо другого нет». «Валейкум ассалам, Халид, я пришел, как ты сказал. Ты не передумал, сейчас есть время отказаться от своего слова». «Нет, господин, я подтверждаю свои слова. Ты будешь выполнять мои приказы и слушаться во всем?» «Да, клянусь тебе». «Ну и славно. Что теперь, Савва?» «Пряник, командир», — улыбнулся он. «Я помогу тебе отомстить Хайбуле». Халид, напряженно ожидавший моего решения, выдохнул и улыбнулся, впервые за долгое время. «Дежурный, найди мне Анисима». «Пришел Анисим», — поправился мой завхоз. «Вот, что Анисим, одень-ка ты мне этого джигита, скромно, но со вкусом, ну, как ты это умеешь, чтоб добротно и в глаза не бросалось. Иркин, сопроводи его». Когда они ушли, задал вопрос Андрею. «Харунжи, дальше, что делаем?» «Торжественно вручаем оружие, а что вручать будем? Неброское, но качественное. Савва, сходи к Тихону, пусть хорошую кремневку подберет, совсем, что положено, шашку и кинжал». «А зачем ты берешь его к себе, командир?» «А подумать, Харунжи, он аварец, с горного аула в Дагестане, значит рейд в те места». «Отлично, Андрей, голова работает. Довольно улыбаюсь. За пирожком сходить», смеется он. Пришел Савва с оружием и полным набором приспособ к ружью. Иркин с Халидом пришли с баулом. Анисим сказал, чтобы баул вернули. Ходил и ворчал, что разбазариваем имущество на кого ни попадя. Иркин улыбался. На него не наедешь, и Анисим даже не пытался вступать с Иркином в экономические дискуссии, понимая, что проиграет. Довольный Халид сидел на лавке, ожидая дальнейших событий. «Скажи, Халид, ты умеешь обращаться с оружием?» «Конечно, господин, я хорошо стреляю и владею шашкой», — отец учил. Сразу нахмурился, вспомнив отца. «Хорошо, вот возьми, подарок от меня». Савва положил все оружие, приготовленное для Халида. Его глаза заблестели, и он осторожно взял каждую вещь и внимательно осмотрел их. «Держит умело, надо проверить его навыки. Идем на стрельбище, будем смотреть, что ты умеешь. Аслан, мое ружье и пистолет. Пошли, бойцы, постреляем». Навыки Халида не впечатляли. Стрелял на удовлетворительно, перезаряжал долго, шашкой владел совсем слабо. Бирюк разделал его на счет 2. Ладно, его роль совсем другая. Я определил Халида на 3 дня проживания на базе. Началась подготовка к рейду. Подробно расспрашивал Халида обо всем, что связано с Хайбулой, все, что ему известно. Постепенно стал вырисовываться план операции. Он был грубым и черновым, но это самая свежая и подробная информация о Хайбуле. Все эти дни вытягивал из Халида крупицы, даже сплетни про его врага. Совсем плохо, что нет карты того района, хотя я точно знал, что картографы работают. Помню, как к нам приезжал поручик и прапорщик,

Петр Алексеевич, горцы ударят одновременно или последовательно в нескольких местах. Вынужден согласиться с вами. Александр Николаевич, они проверили эту тактику в Дагестане и в Чечне. Результаты более чем хорошие. Согласен, они поступят именно так и вставят нам по самое не балуй. Тьфу ты, ваши словечки, Петр Алексеевич, прилипли, не могу отучить себя, но надо признаться, очень образные. Все рассмеялись. Не стали придумывать нечего до моего возвращения из Пятигорска. Ехали быстро. Мой выезд смотрелся солидно. Карета, четверо конных в сопровождении. Дорогою беседовал с Андреем. Обрисовал всю ситуацию в целом и заставлял его думать и анализировать сложившуюся обстановку более масштабно. Получалось у него очень неплохо. Выдвинутые им предложения по дальнейшему ведению боевых действий в основном совпадали с моими, что не могло не радовать. Откорректировал наш план и проинструктировал его на случай, если генерал Мазуров при встрече с ним будет интересоваться мнением Андрея. Явился в штаб линии. Как сказал мне мой первый командир, на мое заявление, что я явился, являются духи и всякое поение, а военнослужащие советской армии прибывают. Поэтому прибыл в штаб, начальник штаба и капитан были на местах, меня пропустили сразу. Здравия желаю, ваше превосходительство. Здравствуйте, сотник, что-то случилось? В кабинет зашел Шувалов, поздоровался со мной. Сразу, без предисловия, стал докладывать подробно, по порядку, с толком и расстановкой. Выслушав меня, генерал крякнул и раздраженно заметил: это рушит все наши планы. Что скажите, Александр Константинович? Может, выслушаем сотника, у него наверняка есть какое-нибудь предложение. Вот, жучара, выкрутился, фиг тебе. К сожалению, у меня нет никаких идей по данному поводу. Улыбаюсь ему. Шувалов все понял и, улыбнувшись в ответ, стал выкладывать свои мысли. Я полностью согласен с выводами сотника и скажу больше, его взгляд на дальнейшее развитие событий весьма точен и реален. Переброска части сил на Лабинскую линию не решит проблему. Мы только ослабим Сунженскую линию и дадим возможность Хайбуле активизироваться здесь, где, только сейчас, смогли наладить противодействие его отрядам. Выделение дополнительных сил командующим Кавказским корпусом – вопрос долгий и не дающий уверенности, что он будет решен положительно. Что же нам следует предпринять? Вывод напрашивается сам, придется сотнику разрушить дорогу на перевал, еще раз. Вы уверены, капитан, что горцы не охраняют подходы к ней, должны быть научены горьким опытом. Возможно, есть еще дороги, позволяющие пройти малый хребет. Настало время вступить в разговор. Разрешите, ваше превосходительство, генерал кивает головой. Господин капитан прав, единственный реалистичный план – это снова перекрыть дорогу. Есть еще одна, но она плохо обустроена. По ней можно пройти, ведя коня в поводу. Все равно ее необходимо тоже перекрыть. Уверен, что горцы охраняют дороги и обойти их непросто или с большими потерями для нас. Попробовать не только можно, но и нужно. Единственная просьба, ваше превосходительство, по возможности усильте Романовку кем угодно, проще всего казаками, желательно с артиллерией. Может, вас усилить роты или сотни казаков, предложил Шувалов. Думаю, это лишнее. От них больше проблем, чем помощи. Хорошо, сотник, готовьтесь к рейду, а я постараюсь оперативно решить вопрос усиления Романовки двумя ротами солдат и артиллерийской батареи. Большего обещать пока не могу. Хочу доложить вам, господин капитан, небольшую, но, на мой взгляд, важную сплетню. Хайбула происходит из знатного рода, что-то похожее на наше дворянство, а Абдулла Хамин из простолюдинов. В свете прошлогодних успехов Хайбула у него становится все больше сторонников, особенно среди знати. Такой поворот событий очень мешает Абдулла Хамину укрепить свою власть. Хайбул уже не устраивает пост наиба Абдулла Хамина. Говорят, Хайбула предлагал Абдулла Хамину разделить власть на духовную и светскую. Абдулла Хамин категорически отверг это предложение, мотивируя тем, что вновь создаваемое мусульманское государство пострадает от разделения власти и только единое, сильное, поможет ему выиграть войну с неверными. Начинается банальная борьба за первенство и влияние, как в любом нормальном государстве. Выдохнул я от длинного монолога. Неожиданно генерал спросил: Петр Алексеевич, а вы не задумывались о поступлении в Академию Генерального штаба? Нет, ваше превосходительство, не до этого как-то. Если надумаете, то можете смело рассчитывать на мою рекомендацию. Думаю, не решусь, ваше превосходительство, слишком малым багажом знаний обладаю и с иностранными языками не очень. Приходится учить черкесский, а не совершенствовать французский. К разговору подключился Шувалов. Не скажите, Петр Алексеевич, помню вашу блестящую сдачу экзаменов в кадетском корпусе, уверен, что при дополнительной подготовке вы сможете выдержать экзамен. Поверьте мне, как человеку, прошедшему обучение в академии, не буду загадывать наперед, как сложится, так и будет. Разрешите идти. Идите, сотник, Бог вам в помощь. Следующий мой визит был к Комову. Петр Алексеевич, рад, какими судьбами или по делу? По делу, Артемий Демьянович, продайте мне 700 пудов пшеницы. Комов задумался, в нем боролись купец и благодарный отец. Вы не сомневайтесь, Артемий Демьянович, я оплачу звонкой монетой, назовите цену. Рубли 70 копеек за 5 пудов, простите великодушно, но, ниже не могу, совсем малая наценка. Рубль 80 копеек вас устроит. Вполне, Петр Алексеевич, может, отобедайте. Извините, Артемий Демьянович, служба. Еще раз благодарю вас, отправьте обоз по тому же адресу. Достал из сумки 3 мешочка с серебром. Отсчитайте нужную сумму. Комов профессионально быстро обсчитал и вернул мешочек с остатками рублей. Я был в повседневной полковой форме с орденами. Смотрелся солидно и презентабельно. Комов оценил. Мало офицеров в столь молодом возрасте имеют ордена, да еще 2. Хотелось быстрее завершить дела и уехать домой, но ко мне пришел Самвил с приглашением от Ашата. Как он узнает о моем прибытии в город, я так и не мог догадаться, а Ашат молча улыбался и разводил руками. Пришлось навестить друга. «Здравствуй, дорогой, проходи. Вай, совсем нехорошо поступаешь. Хотел уехать, не навестив меня. Разве я сделал плохое, что ты не хочешь видеть меня? Будет, Ашат, ты хочешь сообщить мне что-то важное. Не понимаешь ты, Петр, тонкости общения на Кавказе?» Поскушнел Ашат. «Ладно, покушай сначала, пока аппетит не испортил тебе. Ты про набег хочешь сказать? Вай, Петр Бжан, откуда знаешь? 40 на хвосте принесла. Рассказывай. Хайбула хочет этим летом послать 1000 всадников через перевал к вам. Дорогу уже расчистили, совсем немного осталось. Ее охраняют воины из селений, которые находятся рядом с дорогой, около 300. В селении Миха сидит Гифул, посланник Хайбулы, с десятком воинов. Гифул – аварец, близкий помощник Хайбулы. Он говорит, что все мужчины должны вступить в его отряды, те, кто не присягнет Хайбуле, как Наибу Абдулла Хамина, будут считаться изменниками и поплатятся за это. Вот эта информация, очень важная и главное, очень вовремя. Я сидел и спокойно слушал Ашата, не подавая вида, что меня крайне заинтересовала его информация. Я многое знаю из того, что ты рассказал, но кое-что ценное ты сообщил, благодарю тебя. Ты переживаешь за последнюю спокойную тропу и не хочешь потерять ее. Ты умный, Петр, за что я тебя уважаю и ценю. Что еще ты хочешь знать, когда они собираются идти к нам? Наверное, к середине июня, но это не точно. Хайбуле стало трудно воевать на той стороне. Русские не идут в горы, но их стало много на линии. И самое главное, у них есть пушки. Он не может поднять восстание среди черкесов. Многие из них не хотят воевать за Абдулла Хамина, поэтому он стремится попасть сюда, чтобы нападать на вас. Вы будете нападать на черкесов, и так они втянутся в войну с вами. Ашат умница, как четко и просто описал политическую обстановку и все расклады, которые будут происходить, естественно, пострадает его бизнес. Он и так серьезно просел. Ты хочешь, чтобы я защитил твое дело, Ашат? Да, Петр, я много теряю из-за войны. Караваны маленькие, охрана большая. Почему ты думаешь, что я смогу защитить твои дела? Не знаю, но верю, что ты сможешь. Поэтому я помогу тебе, чем смогу. Хорошо, мне важно знать, когда они выступят на перевал. Ашат задумался. Это непросто, даже если узнаю, как быстро донести эту весть до тебя. Я подумаю над этим. Извини, Ашат, мне пора. Благодарю тебя за важное сообщение. Приятно иметь дело с хорошим человеком. Андрей еще не вернулся от генерала Мазурова. Я сидел в комнате и собирал в единое всю полученную информацию. Придется идти и захватывать перевал. Главное, во что обойдется сотне этот рейд. Все понимаю, но как не хочется терять бойцов. Добрый вечер, командир, вернулся Андрей. А он добрый, ты чего хандришь, Петр Алексеевич? Хочешь, пойдем в веселый дом, повеселимся? Нет, Андрей, я как-то не очень люблю такие заведения, а ты сходи. Что, генерал? Выслушал, похвалил за правильное понимание момента, поинтересовался,